Глава 32. В автопарк лениво вползали последние автобусы. Они занимали свои места, гасили яркие глаза фары и глушили уставшие двигатели. От их изобилия воздух наполнился запахами бензина и выхлопных газов. Глеб встретился на парковке перед автопарком с Борисом Дробиным, оперативником из отдела розыска. Борис был невысоким и мощным, с пронизывающим взглядом, который мог бы усмирить даже самого безбашенного хулигана. Глеб знал его по прошлым делам. Борис был безжалостным и бескомпромиссным. Он уже ждал, стоя рядом со своей служебной «Ладой». «Рад видеть», — произнес Борис, протянув руку. Крепкое рукопожатие завершило приветствие. Затем оба закурили, как это принято перед началом важной операции. «Это кто с тобой?» Глеб заметил еще нескольких человек, сидевших на заднем сиденье «Лады». «Стажеры. После нас нужно кому-то работать. В кабинете они ничему не научатся. И учить их некому. Они знают, зачем приехали». Глеб, сдвинув брови, посмотрел на стажеров. «Они знают, что это связано с расследованием серии убийств. Не проболтаются?» Глеб не мог избавиться от сомнений, снова окинув взглядом юные лица. «Эти? Нет. Они научены, что лишняя болтовня наказуема». На юных лицах стажеров было заметно любопытство, но парни сидели смирно, даже не разговаривали между собой. «Пора», — произнес Глеб, взглянув на часы. «Садись вперед, поедем вместе». Борис кивнул, призывая его к действию. «Подожди, мне нужно кое-что захватить». «Что там у тебя?» «Одежда жертвы». «Ты наивно надеешься на помощь кинолога?» Борис приподнял бровь, не скрывая легкого осуждения, но и интереса. «Нельзя не использовать эту возможность. Сейчас все средства хороши». Он открыл дверь, и стажеры дружно поздоровались, как это принято у учеников. «Ну что ж, колота, все готовы?» Борис, усевшись за руль, обернулся на них. «Мама искать не будет? Готовы?» В один голос ответили стажеры. «Может, кто-то из вас и прославится сегодня», — добавил Борис. «А что искать?» — поинтересовался один. «Как только приедем, старший следователь вам все объяснит». Некоторое время спустя за белой «Ладой» закрылся шлагбаум. Сторож, охраняющий территорию, записал номер автомобиля и уже успел передать по рации. Вскоре должны были подъехать последние автобусы, и тогда можно будет начать. Борис и Глеб изучили списки автотранспорта и отдельно получили перечень автобусов, работающих на 316-м маршруте. Их оказалось не так много, как они предполагали. «Ищем все автобусы с синими сиденьями и открывающимися багажными отсеками. Переписываете номера и передаете нам. Вы двигаетесь вдвоем, а мы с коллегой разделимся и займемся левыми рядами». «Но они все с синими», — возразил паренек, едва отрастивший бородку. «Вы не поняли задачу?» Голос Бориса, кажется, мгновенно поставил паренька на место. «Все поняли, можно приступать?» «Инструктаж еще не закончен. Если найдете что-то подозрительное, сразу на связь. Подозрительное — это все, что покажется вам ненормальным. Пятна крови или, наоборот, начищенные до блеска поверхности. И ничего не трогаем, никуда не лезем», — добавил Глеб. «Еще кинолог будет работать. Ваша задача — лишь составить список подходящих автобусов. А чтобы понять, какого цвета салон, у вас есть для этого фонарики», — сказал Борис. «Все ясно? Ясно?» Стажеры, исчезнув в темноте автопарка между правыми рядами, напоминали маленьких светлячков, вышедших на охоту. Их фонари мерцали, иногда замирали на месте, а потом все дальше отдалялись. «Доверяешь своим малькам?» — спросил Глеб, все еще держась на стороже. «Они уже давно не мальки, а настоящие караси, которые не упустят свой шанс. Уверен? Если бы не был уверен, не привез бы их сюда. Эти ребята далеко пойдут. У них есть не только мозг, но и смекалка». С последней затяжкой и пожеланием удачи коллеги разошлись по рядам. Глеб шагнул в темноту автопарка, который будто поглотил его. Фонари лишь смутно разгоняли тьму, создавая странную игру теней и водянистых бликов. Луч карманного фонарика пробежался по салону первого автобуса. Синий салон, наличие багажного отсека, факты, от которых у Глеба в горле застряли противоречивые эмоции. Радоваться ли этому? Если таких синих автобусов каждый второй, они рисковали застрять здесь на несколько дней. А собака в итоге станет жертвой собственных инстинктов, обнюхивая этот бесконечный железный лабиринт. Не спеша Глеб вошел в салон и огляделся. Он не искал ничего. Он хотел ощутить атмосферу, побывать на месте Лизы. Его растрепанный разум рисовал ее образ, сжимающийся между сиденьями пустого автобуса в темноте. Но темнота, казалось, защитила ее и позволила выжить. Глеб дошел до самого заднего ряда и сел на последнее сиденье, повернувшись к окну. Кто бы мог подумать, автобус — это либо идеальное прикрытие, либо само по себе яркое пятно в картине преступления. Маловероятно, что кто-то решится на такое, используя именно автобус. Либо тот, кто здесь всем руководит, либо тот, кто способен уехать незаметно, фактически угнав его. Резкий звонок телефона отвлек его от мыслей. Это был Коган. «Слушаю. Ну что там у вас? Что успели наработать? Еще в процессе, автопарк огромный. Вишневский». Низким голосом произнес Коган. «Без результатов не возвращайся. Эту задачу даже школьники смогут решить». Глеб ничего не ответил, а Коган положил трубку. Что же они делают не так? Глеб сжал руками виски и крепко зажмурился, будто это могло ему чем-то помочь. Прошло больше часа, перед тем, как окончательные списки появились на руках. Никто не знал, сможет ли это помочь расследованию или нет, но это был хоть крошечный, но шанс выйти на преступников. Они всегда впереди. Но насколько впереди, оставалось загадкой. В списке оказалось 39 автобусов. Относительно немного по сравнению с их количеством в автопарке. Но ни один из них не работает по 316-му маршруту. Сузить поиск получилось благодаря багажным отсекам. На современных городских автобусах их просто нет. А эти используются на маршрутах на дальние расстояния и, кажется, были закуплены одной партией. Глеб сделал фотографию салона и отправил Лизе. Она подтвердила, что салон был таким же. Что ж, хотя и ничего подозрительного не нашли, они были на шаг ближе. Когда кинолог приезжает на место происшествия, все вокруг становятся будто немного добрее. Переключаются от мысли о случившемся на собаку, узнают имя и норовят погладить по шерстке. Все, но не Борис. Или он сильно скрывает свои эмоции. Думаешь, собака тебе поможет? Не знаю. У карасей твоих нет такого обоняния. А у меня есть одежда потерпевшего. Времени много прошло. Она не возьмет след. Борис, ты когда-нибудь был собакой? Я в розыске, уже давно в нее превратился. Ежа, место. Овчарка, черный окрас, еще чернее глаза. Ежа? Глеб даже смог искренне улыбнуться. Почему ежа? Это как еж, только девочка? Это ежевика, а не еж. Ежевика, повторил Глеб, хорошее имя. Ну, привет, ежевика. Он попытался погладить овчарку, но та вежливо убрала голову из-под его ладони. Она, кажется, не в настроении. Глеб присел на корточки так, что его лицо оказалось на одном уровне с ее мордой. Ладно. Прости меня за ежа. Красивое имя. Реабилитировался он. Поможешь нам найти нужный автобус? Ежевика коротко заскулила и посмотрела на свою хозяйку. Простишь его, ежевика? Поможем следствию? Девушка-кинолог почесала овчарку за ухом. «Что у вас тут случилось-то?» «Мы ищем один автобус». «Вы шутите?» Кинолог обвела взглядом автопарк. «Часть работы мы уже сделали. Всего 39 автобусов. В одном из них был человек, которого выкинули за борт в лесу». «Напоминает отборочный этап битвы экстрасенсов». «Есть такое». «Когда произошло?» спросила кинолог. «Сутки, почти двое назад». «Это практически невозможно». «У меня есть одежда, там есть немного крови». «Больше суток — это плохо, а вот кровь — это хорошо». «Мы можем попробовать?» «Попробовать можем, но не уверена, что получится. Где ваши автобусы?» «Все покажем». Глеб вытащил пакет с вещами Давида и передал его кинологу. Напряжение в воздухе нарастало и становилось ощутимым, как бывает перед грозой. Он пристально следил за собакой, боясь упустить хоть малейший знак. Они перемещались от одного автобуса к другому. Но собака, как ему казалось, была больше увлечена прогулкой по автопарку, чем поисками. Глеб забеспокоился. Каждая минута тянулась. Надежда начала таять, как рассеивается утренний туман. 2-3 автобуса, и тревога все больше нарастала. Наконец, последний автобус, который они обошли. Он не дал абсолютно никакого результата. 0. Никаких следов. Никакой надежды. «Ты правда рассчитывал, что сохранится запах, и собака укажет тебе на автобус?» Борис похлопал Глеба по плечу. «Мы попробовали. Сейчас хотя бы есть кого отрабатывать. 39 автобусов — это как минимум 39 водителей». Глеб чувствовал, что они где-то близко, что дверь, за которой прячутся доказательства, вот-вот откроется. Нужно только подобрать ключ. Но где его взять? И в какую дверь входить? Нетерпение нервировало его. Казалось, что все, что он мог сделать, уже сделано. И плана «Б» у него не было. «Ну что ты повесил нос?» — спросил Борис. «Ни камер, ни следов, абсолютно ничего». Глеб опустил голову. «Подожди». Резко прервал его Борис, принимая звонок. «Караси что-то нашли». Глеб оживился, и меньше через минуту Борис сообщил ему. «Ремонтные ангары, там тоже какой-то транспорт. Но по спискам не могу сообразить. Что-то не сходится. Мы запрашивали перечень автобусов, работающих на маршрутах. В это время к ним стремительно подбежали стажеры, их лица светились от волнения. Там, совсем запыхавшись, выдохнул один из них. В дальнем ангаре стоят какие-то автобусы. Молодцы. Теперь найдите сторожа или диспетчера, или кого угодно с ключами от всех зданий и ангаров. Каждому должно быть известно, чем мы здесь занимаемся. А вы? Мы будем ждать там». Открылись массивные ставни большого гаража. Совсем недавно, несколько часов назад, здесь были слышны стуки молотков, гудение компрессоров и скрежет шлифовальных машин. А сейчас можно лишь почувствовать, насколько воздух здесь пропитан терпким запахом масла, металла и выхлопного газа. Зажегся свет. Откуда-то выскочил черный кот и, испытывая терпение немецкой овчарки, демонстративно начал тереться о штаны сторожа. Глеб не стал входить внутрь. Он остановился посреди ворот и с особой наблюдательностью осматривал помещение. Здесь стояло 10 или 12 автобусов. Собака едва слышно заскулила, подняла уши и уставилась на кота. Тот продолжал тереться и выхаживать вокруг ног сторожа, поглядывая будто с усмешкой на реакцию овчарки. «Мы на работе». Девушка-кинолог сделала замечание, на что собака опустила взгляд. Так хочется сорваться с места, вырвать поводок, показать коту, что значит провокация. «Можете его забрать? Нам нужно сейчас обойти здесь все», — обратилась кинолог к сторожу. Он поднял кота на руки и отнес на кормежку. Тот давно намекал ему. Среди беспорядочно разбросанных деталей и инструментов кинолог с овчаркой медленно пробирались между автобусами, покрытыми слоем грязи и пыли. После ремонта их тщательно вымоют и свеженькими выпустят на маршруты. Но, увы, не в ближайшее время. Овчарка уже забыла о коте, и, настроившись на работу, она ведь хотела получить угощение, начала принюхиваться к новым запахам. «След!» — скомандовала кинолог возле одной из машин. Мокрый нос собаки стал обнюхивать стены автобуса. Она включилась на поиск. Тихие где-то вдалеке от этого помещения голоса следователя и опера прервались. Ночная тишина была разорвана громким, отчетливым лаем. Уши овчарки напряглись, шерсть на затылке дрогнула, и она, заскочив в один из автобусов, победно залаяла. Девушка потрепала собаку за шею и достала из внутреннего кармана новенькую игрушку, отстегнув поводок. «Молодец, Ежевика!» Собака встала на задние лапы, радостно закинув передние на плечи хозяйки. Из-за угла показался Глеб, а следом за ним Борис. «Не может быть! Нашла, что ли?» Борис не сдерживал удивления. «Нашла», — ответила девушка, убрав лапы собаки со своих плеч. «Осматриваем», — сдержанно произнес Вишневский. «Стало быть, есть чем гордиться. Стало быть, они нашли, что искали. Но Глеб никогда не радовался раньше времени. Сначала нужно увидеть и убедиться в том, что это именно то, что он искал. А потом уже радоваться? Нет уж». Даже когда задержат подозреваемого, даже когда наденут на него наручники, все равно слишком рано. Лишь когда он найдет доказательства, лишь тогда, когда он услышит судебное решение, а преступнику выдадут специальную одежду и закроют за ним решетку, можно будет радоваться. Да и то, какая радость, когда в городе еще полно нераскрытых дел. А может, дело в том, что Глеб просто не умел это делать и гасил в себе это чувство, вспоминая о других проблемах в его жизни. Например, о том, что еще ни одна женщина не готовила на его кухне. И еще о том, что в его стакане стояла одна зубная щетка. «Время-то тикает», — говорила мама, когда еще была жива. И эти слова звучали в голове с той же заботливой интонацией, все с теми же материнскими переживаниями и еле уловимой дрожью в голосе. Кот прошмыгнул под ногами, обратив внимание овчарки на себя, и скрылся где-то под днищем рядом стоящего автобуса, когда увидел, что собака без поводка. «Сбежал, зараза!» — пробурчал охранник, шаркая ботинками по полу, будто они были ему на несколько размеров велики. «Нам нужны ключи!» — Борис подошел к охраннику. «Это не ко мне, в диспетчерскую обращайтесь, если они еще не ушли», — шепеляво произнес он. «Ушли? Вернем. А можно поинтересоваться, что вы тут у нас ищете? Оружие, запрещенка?» Неумело пытался пошутить сторож. Он сложил руки на круглом, как барабан, животе и подался чуть назад, чтобы остаться в равновесии. «И то, и другое», — ответил Борис. «Свяжитесь с вашим диспетчером и скажите, что нам нужны ключи». «А они здесь, но я такие вопросы не решаю. И вообще ключи выдает старший механик». Борис оставил Глеба с кинологом и ушел в сторону административного здания. Каким бы уравновешенным ни был Глеб Вишневский, в этот момент его спокойствие пошатнулось. Нет, это было не любопытство, а скорее страх перед возможным поражением. Каждый шаг мог обернуться неудачей. И чем больше он размышлял, тем яснее понимал, настоящая сила кроется в умении противостоять собственным страхам. «Ну вот, видите, здесь ничего нет». Главный диспетчер уже несколько раз поднял левую руку с часами до уровня глаз, будто у него были проблемы со зрением. Но у него не было проблем со зрением. У него была одна проблема. Это гости, которые задерживают его сейчас, и неизвестно, сколько это еще продлится. «Если вы ничего не видите, это не значит, что здесь ничего нет», — Глеб говорил медленно, отделяя каждое слово. Глеб обошел автобус, остановившись у номерных знаков. «Он!» — почти уверил себя Глеб, проведя пальцем по толстому слою грязи. «Сколько я еще должен ждать?» «Сегодня спешить некуда. Сейчас приедет криминалист и будет проводить осмотр. И потом я могу уйти. Вы были здесь 24 октября?» Не стал отвечать на его вопрос Глеб. «24-го? Нет, моя смена была 25-го. Сейчас вы здесь, старший? Получается, что так. Значит, попрошу находиться здесь.